Глава третья. Глаза у дракона оказались бирюзово-синие, как вода подо льдами, и такие же холодные. Впрочем, под этим взглядом усомниться в том, что этот мужчина привык к власти, не довелось бы даже самой наивной девушке. Я же наивной не была. Этот взгляд пронзил меня на вылет, а еще, помимо моей воли, в груди полыхнуло жаром, тогда как по телу прошел озноб. Муженек был одет в военную форму. Мундир и брюки, словно пропитанные темной бронзой, только добавляли его образу властной силы. Резкая линия скул, мужской волевой подбородок, сила мышц, очевидная даже под форменной одеждой, и едва ощутимая, исходящая от него угроза. Дракон возвышался надо мной, подобно скале. Я примерно прикинула, что даже если бы Альви надела каблуки, она едва-едва доставала бы ему до плеча. «Тебе уже разрешили вставать?» Без приветствий поинтересовался он, перевел взгляд на разложенную на постели одежду. «И куда же ты собралась?» «Погулять», — брякнула я, совершенно не понимая, что со мной происходит. «Потому что передо мной стоял совершенно незнакомый мужик. Ну, император, подумаешь, а внутри творился какой-то кавардак, коктейль из чувств, эмоций и... определенных реакций моего тела. Должно быть, так влияло то, что Альви была его искрой. Была и оставалась. «Простите, Альви, мой император», — пробормотала за моей спиной сестра, краем глаза я уловила, что она так и не разогнулась и всерьез задумалась о том, что так и радикулит недолго заработать. Она так хотела выйти на свежий воздух, и я не смогла отказать. «Чего? Ты вообще-то это и предложила?» Я не стала тыкать Ванасту пальцем в лучших традициях школьных разборок, тем более что император по-прежнему на нее не смотрел, а рассматривал меня, словно мысленно разбирал на молекулы и собирал снова. Теперь я ни на секунду не сомневаюсь в том, по чьей вине произошел твой выкидыш. Закончив сканирование, холодно произнес этот робот: «Ой, простите, дракон. Ты безответственная, не приспособленная к жизни во дворце, не умеющая даже позаботиться о жизни внутри себя». «Это что еще за абьюз?» «Нет, я не ждала, что тот, кто может выгнать или казнить жену за неспособность родить, будет рассыпаться в нежностях и комплиментах. Но все-таки как-то помягче, наверное, можно было, да?» «Решение моего отца сделать именно тебя искрой было ошибкой. Завтра же отправишься в Лавуаль и начнешь подготовку к извлечению искры, после чего останешься там до конца своих дней». Вот так. Приговор озвучен, будет приведен в исполнение и обжалованию не подлежит. «И на том спасибо», — пробормотала я, когда венценосный муженек развернулся ко мне спиной. Негромко пробормотала, правда, можно сказать, прошептала, но он тут же развернулся обратно, шагнул вплотную, так что еще чуть-чуть, и я бы нежно поцеловала его в массивный орден. Мне пришлось запрокинуть голову, чтобы снова посмотреть в эти истинно ледяные глаза. «Ты что-то сказала?» — холодно произнес он. «Сказала, что счастлива вашему решению. Я была больше чем уверена, что со слухом у него все в порядке. Жить-то хочется, даже несмотря на всю мою маленькость, безответственность и никчемность». За моей спиной раздался звук, похожий на тот, с которым кошка срыгивает шерсть. Поскольку кошек здесь не наблюдалось, я предположила, что это Анаста подавилась или задыхается, или у нее сердечный приступ. Что касается последнего, я к такому была близка сама, потому что по моему телу прокатилась волна драконической мощи, заставив волоски на всем моем теле встать дыбом. Спасибо, хоть на голове все осталось как есть, а то, к слову о кошках, мамина пуська очень сильно линяла, когда пугалась. Интересно, что бы сказал император, если бы из меня волосы начали пучками выпадать прямо у него на глазах? Представила себе эту картину и, не сдержавшись, хихикнула. Смешок был больше нервный, но супруг сдвинул брови и неожиданно прорычал: «Тебе смешно, Альви?» «Мне? Нет». Я никогда раньше не впадала в истерику, но сейчас чувствовала, что очень к этому близка. Сказывалось напряжение, Близость венценосного супруга и реакция владелицы тела на этого мужчину. Кожу рядом с ним просто невидимыми иголочками покалывала, будто от невозможности к нему прикоснуться я плавилась изнутри. Прежде чем я успела опомниться, его ладонь легла мне на шею. Обманчиво и мягко, но я прекрасно понимала, что он может свернуть ее в один момент, как цыплячью. «Ты должна была родить мне наследника к этому дню. Вместо этого ты плясала на балах, развлекалась, не сумела зачать, а когда магическое оплодотворение превратило тебя, пустышку, в потенциальную будущую мать моего ребенка, ты даже с этим справиться не смогла». Меня крыло то ли от его близости, то ли от его прикосновения, то ли от всего, что на меня навалилось, а может быть и от первого, и от второго, и от третьего разом. Крыло, крыло, крыло и накрыло так, что я на мгновение выпала из реальности, а когда вернулась... «Я должна была?» — уточнила я. «Насчет зачатия я, конечно, не претендую на звание эксперта, но в этом обычно участвуют двое. А насчет развлечений... Вы знали, что даже куры в неволе хуже несутся?» «Альви!» — донесся из-за спины испуганный выдох. «Что ж, значит, сердечный приступ Анасту миновал, и то хлеб». Что же касается императора, похоже, сейчас он был к этому близок, как никогда. Цвет его глаз даже несколько раз сменился, пробежался от темной синевы ночного моря до легкой летней бирюзы и обратно. «Как ты смеешь мне дерзить?» — прорычал он. «Я? Я не смею». Я вцепилась в руку, которая сжалась на моей шее сильнее, чем планировалось. Я просто попыталась уточнить, дело точно во мне одной? «Последнее я точно сказала зря». Рука на моей шее разжалась, а вот сила, плеснувшая в меня, вскипятила кровь. Показалось, что в каком-то смысле буквально ощущения были такие, что во мне плавится каждая косточка, каждая мышца и каждая клеточка тела. Пол словно пошел волнами, и, лишившись такой важной опоры, я рухнула к его ногам. «Сегодня же», — коротко приказал муженек, «чтобы сегодня же ее не было во дворце». Анаста ахнула, но он лишь развернулся и быстро, широким шагом пересек комнату. Хлопнула дверь. Все еще приходя в себя после незабываемых ощущений, я попыталась подняться, но чудом не рухнула прямо на подбежавшую ко мне сестру. «С ума сошла!» — прошипела она. «Вот чего ты добилась таким поведением?» «Того, что монарший дракон задумается о смысле жизни и о том, что в зачатии действительно участвуют двое, это вряд ли. Такие, как он, с детства привыкают к тому, что они пуп Земли, или как у них тут эта планета называется. К тому, что все, что происходит не так, как задумано, — это вина остальных, но никак не их». «Угораздило же тебя, Альви. В нашем мире от таких девчонки бегут бегом, только пятки сверкают». Эти мысли нахлынули на меня в один миг, пронеслись в голове вихрем и ушли. Вслух же я озвучила только одно. «Вот и погуляли».